Миллион за молчание. Глянцевый блеск, благородство линий, совершенство аппаратуры современных автомобилей восхищают и вызывают чувство заслуженного уважения к их создателям. С первых дней возникновения автостроительных компаний начались схватки, патентные войны, судебные тяжбы, захваты и слияния, громкие банкротства и тайные злоупотребления. Для самодвижущихся экипажей в Европе не было условий, чтобы пробиться к массовому потребителю. Им суждено было переместиться в Америку. Однако автомобили и здесь оказались в условиях, далеких от законов честной конкуренции. В конкурентной борьбе автомобильные концерны не стесняются в выборе средств и способов. Помимо рекламы, они используют промышленный шпионаж, подслушивание, похищение секретов, переманивание специалистов и высших менеджеров. Последние, в силу исторических корней конкурентной борьбы, приобретают порой характер курьезов. Так, в 1968 году вице-президент General Motors Симон Кнутсен с годовым окладом $482 000 обиделся на руководство концерна, чем воспользовался Ford Motor, который, переманив к себе Кнутсена, назначил его президентом концерна Ford с годовым окладом свыше $500 000. Таким образом, Кнутсен, который имел доступ ко всем секретам General Motors, стал президентом его извечного соперника – Ford Motor. В автомобильных кругах эту новость расценили как беспрецедентное предательство, равного которому не было с 1921 года, когда Уильям Кнутсен, отец Симона Кнутсена, считавшийся гением у старого Форда, поссорился со своим хозяином и перешел в General Motors. Он добился там огромных успехов в выпуске автомобилей марки «Шевроле» и вскоре стал президентом корпорации. Как полагают, на этот пост рассчитывал и его сын, но назначение получил Эдвард Коул. И это явилось причиной того, что обиженный Кнутсен оказался у Форда. Перед Кнутсеном была поставлена задача увеличить долю на американском автомобильном рынке средних по стоимости автомобилей, где приоритет держал General Motors. Но вскоре Кнутсен, который не угодил новому хозяину, как и отец деду хозяина, был освобожден от занимаемой должности. Для ТНК особенно характерно отделение капитала как собственности от капитала как функции. В настоящее время понятие «семейная фирма» звучит как анахронизм. В этом отношении ТНК, базирующиеся как в США, так и в других промышленно развитых странах капитализма, являются самыми консервативными. В крупном бизнесе и в связанных с ним отраслях чаще, чем в любой другой отрасли, крупнейшие акционеры являются одновременно и высшими менеджерами. Исходя из факта диффузии акций среди множества акционеров, буржуазные политэкономы пытаются доказать, что якобы наступила эра народного капитализма, при котором гармонически сочетаются интересы всех классов и слоев общества, ибо все являются собственниками. Действительно, факт дробления собственности имеет место. К примеру, армия акционеров American Telephone and Telegraph Company превышает 2,5 миллиона, а General Motors – 1,3 миллиона владельцев, которые принадлежат к различным слоям американского общества. Но это не меняет сущности капитализма как общественно-экономической формации, основанной на частной собственности, где вся экономическая и политическая власть сосредоточена в руках кучки промышленно-финансовых магнатов. Широкая диффузия акций концерна среди огромного количества акционеров, во-первых, позволяет, имея небольшой блок акций, влиять на политику и стратегию корпораций, во-вторых, порождает относительную независимость высших руководителей, в связи с чем с середины 60-х годов громко заговорили о революции менеджеров. Несмотря на их широкое распространение, сколько-нибудь значительная часть акций ТНК, базирующихся в США, не покидает пределы этой страны. Более того, акции зарубежных филиалов ТНК находятся в руках тех же хозяев, что и акции холдинговой компании. В этой связи бывший председатель правления концерна General Motors Роче категорически заявил: «У нас нет компаньонов в наших дочерних предприятиях». Иными словами, никто не хочет иметь жильцов в своем доме, если можно обойтись без них. Такая политика приводит к тому, что какие бы масштабы ни принимала международная деятельность ТНК, де-факто и де-юре, они остаются на сегодняшний день национальными. Семейная компания, как жизнеспособная форма, во многом не отвечает современным требованиям, предъявляемым к организационной структуре и принципам управления. Последнее проистекает из того факта, что семейственность предопределяет участие членов семьи в руководстве корпорации, что ведет, с одной стороны, к авторитарности и деспотизму, а с другой — к профанации принципа выборности, поскольку выбор талантливого менеджера среди многомиллионной нации есть более оптимальное решение для успешной деятельности ТНК, чем его выдвижение из круга семьи. Это не просто умозрительная концепция. Наиболее яркие примеры, подтверждающие этот тезис, представляет самая крупная семейная фирма Ford Motor Company. Не в последнюю очередь из-за авторитарности клана Фордов, корпорация Ford потеряла лидерство в 30-х годах и попала в трудное финансовое положение в середине 70-х годов, выход из которого не найден до сих пор. Генри Форд I препятствовал принятию решений без его согласия, что сильно тормозило действия менеджеров. А это, естественно, сказывалось на эффективности деятельности концерна в целом. Многие специалисты, работающие у Форда, не захотели нести ответственность за промахи своего шефа и были уволены. Фирма продолжала нести убытки, в которых Форд обвинил членов своей техноструктуры. Даже увольнение ряда крупнейших управляющих не принесло компании облегчения. Корпорация оставалась убыточной. И только после смерти Форда его преемники сумели наладить механизм работы компании, подобрав для решения специальных вопросов аппарат, который сам нес ответственность за свои решения. Это подняло пошатнувшийся авторитет фирмы. Через несколько десятков лет преемник старого Форда, Форд II, который в молодости чистил управленческие конюшни, оставленные его знаменитым дедом, допустил крупную стратегическую ошибку. В период нефтяного кризиса он решил затянуть программу, направленную на выпуск компактных автомобилей, надеясь, что General Motors возьмет на себя расходы и риск, связанные с внедрением мини-автомобилей на американский рынок. При этом он предполагал, что в случае успеха Ford последует за General Motors, в противном же случае фирма опять-таки не окажется в накладе.